За некоторые поступки молодости приходится жалеть всю жизнь. Это уязвимый период, когда человек еще не успел накопить достаточно жизненного опыта, чтобы прогнозировать свои действия, а ведь некоторые из них могут оказаться смертельно опасными. Стесси де Граншам родилась 29 октября 1984 года в Форт-Уэйне, штат Индиана, США. Она была единственным ребенком матери-одиночки по имени Рита. С самого начала у них возникла тесная связь, и это отчасти компенсировало отсутствие отца в жизни ребенка. Растить девочку в одиночку было непросто, но, возможно, именно поэтому у нее с ранних лет проявились такие качества, как самостоятельность, уверенность в себе и целеустремленность. В школьные годы это позволило добиться больших успехов в спортивном направлении. Несмотря на то, что Рита воспитывала дочь одна, Стейси не страдала от недостатка внимания, так как у нее было множество двоюродных сестер и братьев, с которыми она поддерживала теплые отношения. Особенно близкие отношения Стейси построила с Джейми, которая была дочерью сестры-близнеца Риты. Они жили неподалеку друг от друга и постоянно общались. В середине 90-х годов Стейси училась в школе. Она стала популярной девочкой, в этом помогла активная жизненная позиция, уверенность в себе и тяга к спорту. У нее были большие планы на будущее, не терпелось приступить к их реализации. У Стейси была обширная компания для общения, но обстоятельства вынудили друзей расстаться, так как ее мать Рита нашла более удобное расположение съемной квартиры. Изначально девочка посещала католическую школу Святого Винсента, затем в 1999 году вместе с матерью переехала в южную часть города и поступила в новую школу здесь. Несмотря на резкие перемены, Стейси без труда нашла друзей и подруг в новом учебном заведении, поддерживала общение со всеми и периодически они вместе гуляли. В августе 2002 года Стейси отдыхала на летних каникулах. 17-летняя девушка готовилась к началу последнего года обучения в школе. В этот период она была членом волейбольной команды, красивой, популярной, успешной в учебе. После получения образования она планировала поступить в университет, чтобы изучать компьютерные технологии. Девушка даже начала выбирать учебное заведение и надеялась получить стипендию, чтобы учиться, ждала результатов с большим волнением. Однако не только эти вопросы занимали ум старшеклассницы. Еще весной 2002 года она познакомилась с парнем по имени Брэндон Мафф. Он был 20-летним молодым человеком, который также был очень общительным и имел много друзей. Любопытно, что в круг его общения входили девушки, значительно младше его по возрасту, с которыми он периодически встречался. При этом Брэндон относился к этому ветрено, возможно, из-за популярности, либо из-за своей незрелости. Он то начинал отношения с одной школьницей, то бросал и находил новую. Так он познакомился и со Стейси, которая сразу в него влюбилась, поэтому находилась во власти своих чувств. Однако ответной реакции парня не было. Уже к концу весны Брэндон начал думать о разрыве. Он потерял к ней интерес. После нескольких ссор пара рассталась. Сначала девушка решила отвлечься от своих чувств. Она сосредоточилась на подготовке к последнему году обучения в школе. Также она работала неполный день в надежде накопить немного денег перед университетом. Тем не менее, чувства к парню не прошли. Позже девушка узнала, что была не единственным увлечением Брэндона. До нее он встречался с девушкой по имени Холли Бойсверт. Она училась с ней в одной школе, но на год младше Стейси. В 2002 году ей было 16 лет. Незадолго до этого у девушки начался подростковый период, поэтому она стала заметно более конфликтной. Многие считали, что Холли сильно отличалась от Стейси не только в плане склонности к агрессии. Ее описывали как проблемную девушку, которая не упускала возможность даже подраться. Когда Стейси и Холли узнали, что встречались с одним и тем же парнем, они отнеслись к этому по-разному. Стейси уже отпустила эту ситуацию и воспринимала все спокойно. К тому же они встречались с парнем в разное время, и девушка просто не видела в этом проблемы. А Холли испытывала сильную ревность, которую заметили все в ближайшем окружении. Вероятно, это было связано с тем, что она рассталась с Брэндоном зимой 2002 года и продолжала испытывать к нему чувства, надеялась попробовать еще раз. Однако с появлением Стейси это оказалось невозможно. Между девушками начало нарастать напряжение. В один из воскресных дней Холли устроила вечеринку в своем доме. Она была популярной девушкой, несмотря на сложный характер, поэтому постоянно устраивала разные мероприятия благодаря понимающему отцу, который многое ей позволял. Стейси также пришла, и Холли ее сразу узнала. Несмотря на то, что до этого девушки практически не контактировали, владелица дома сразу подошла и оскорбила ее. Стейси не стала вступать в конфликт, так как находилась не у себя дома, но была смущена и огорчена дерзким поведением Холли. Даже ушла с вечеринки раньше остальных. После этого инцидента Стейси испытывала негатив к девушке и просто не хотела иметь с ней ничего общего. Некоторое время это без проблем удавалось сделать, так как они учились в разных классах. Несмотря на расставание, Холли часто проводила время в компании с Брэндоном, а также с остальными его друзьями и подругами. В их число входили Уитни МакГи, Аманда Ричардс, Эбби Освальд и молодой человек по имени Джастин Тру. Последний был его соседом по комнате, они снимали квартиру вместе, чтобы сэкономить. Когда Стейси начала встречаться с Брэндоном, Холли некоторое время просто терпела это, но она уже не могла сдерживать негатив после того, как пара рассталась. Ситуация усугублялась тем, что девушка не покинула эту компанию и продолжала проводить время вместе с ними. Холли была уверена, что у нее появился шанс снова попробовать отношения с Брэндоном, но она знала, что Стейси также думала об этом. Для всех остальных было очевидно, что недовольство Холли по этому поводу только возрастает. Остальные члены компании считали, что здесь замешана не только ревность, но еще и зависть, потому что речь шла о более популярной, красивой и милой девушке. Некоторые считали, что Холли просто хотела быть похожей на Стейси. Несмотря на негатив, первоначально никто не собирался вступать в конфликты. Стейси сглаживала углы, надеялась, что ей удастся влиться в коллектив. Однако Холли решила действовать нечестными способами, начала подстраивать неприятные инциденты и создавать трения между новой девушкой и остальной компанией. Из-за этого негатива становилось все больше. Одним из таких инцидентов стал конфликт между Уитни и Стейси, произошедший в середине лета 2002 года. Изначально девушка относилась к ней сдержанно, даже пыталась остановить разногласия, но вскоре ее мнение сильно поменялось. Это произошло, когда Холли рассказала подруге, будто Стейси за ее спиной обсуждала и поливала ее грязью перед Брэндоном. Это был далеко не единственный неприятный случай в компании подростков, но один из самых ярких, после которого взаимоотношения заметно ухудшились. Так Холли и Уитни объединились против Стейси, но по-прежнему открыто не выражали свое недовольство. Любопытно, что оскорбленная Уитни даже не попыталась поговорить с предполагаемой обидчицей. Она просто поверила на слово Холли и стала негативно относиться к девушке. Вероятно, из-за напряжения, которое начала ощущать героиня истории, к концу лета 2002 года Стейси перестала поддерживать связь с этой компанией. Единственным человеком, с которым она не перестала общаться, была Эбби Освальд. Они часто обсуждали положение дел, но Эбби сама плохо ладила с зачинщицей конфликта в Холли, поэтому не знала обо всех ее планах и поступках. Она вместе с Брэндоном окончила школу еще в 2000 году и с тех пор проводила время в компании вместе с остальными. Девушка поддерживала Стейси. Так или иначе, в четверг 15 августа 2002 года все мысли Стейси были сосредоточены на предстоящем выпускном классе. Конфликты утихли, подростки готовились к началу нового учебного года, скоро должны были начаться занятия. Чтобы подготовиться к учебе, Стейси и Эбби решили отправиться в торговый центр, чтобы купить новые наряды, в том числе платиновыпускной. Девушки обсуждали слухи, связанные с Брэндоном. Подруга узнала, что Стейси хотела снова сойтись со своим бывшим. Она думала, что получится встретиться в выходные, чтобы все наладить еще до начала учебного года. Когда ее подруга сказала, что Брэндон собирается устроить вечеринку у себя дома, она воодушевилась, ведь это выглядело как идеальный шанс поговорить и уладить все проблемы. Ситуацию омрачало только постоянное присутствие на подобных мероприятиях Холли и Уитни, которые были настроены против нее. Девушка не хотела идти, чтобы не провоцировать конфликт. Эбби начала успокаивать подругу, заявив, что на вечеринке будет весело и ей ни о чем не стоит беспокоиться. Когда это не сработало, она позвонила Брэндону, который подтвердил, что Аманда, Холли и Уитни не приглашены. Вместо этого к полуночи к компании должны были присоединиться другие гости. Стейси удалось убедить, раз никто из девушек не приглашен на вечеринку, она решила провести это время с парнем и попытаться наладить отношения. На самом деле в это же время Холли готовилась к мероприятию. Достоверно неизвестно, было ли это подстроено специально и какое отношение к этому имел Брэндон, но когда Холли услышала о вечеринке, то решила пойти. Ее подруги Аманда и Уитни не собирались присоединяться к компании. Подростки ссылались на своих родителей, которые были против, чтобы девушки пошли на эту вечеринку, где должны были собраться много парней постарше. Холли удалось убедить девушек только подвести ее на мероприятие, а затем они сразу отправятся на другую вечеринку с ровесниками. Подростки договорились, что на обратном пути они снова заедут и заберут Холли. Около 22 часов Уитни остановилась у дома Брэндона. Прежде чем выйти из машины, Холли попросила Аманду вернуть ее нож, который девушка использовала до этого. Все, кто хорошо был знаком с ней, знали, что девушка носит с собой раскладной карманный нож для самообороны, куда бы ни пошла. Естественно, Аманда не придала этому большого значения и передала девушке нож. Это было для них обычным делом. Холли встретил Брэндон, сразу предложил ей выпить, а после они сели на крыльцо, чтобы дожидаться остальных. В течение получаса Стейси и Эбби также подъехали к дому. Как только они увидели Холли и Брэндона сидящими на крыльце, это вызвало у них негативную реакцию. Тем не менее, Стейси не хотела отступать, поэтому подошла и сразу с недовольством спросила у Эбби, что здесь делает Холли. Эбби восприняла этот вопрос нормально, ведь она сама говорила, что здесь не будет старой компании. Появление Холли оказалось неожиданным. Однако саму Холли это сильно задело. Она сразу начала вести себя агрессивно и оскорблять Стейси. После обмена колкими комментариями девушка предложила подраться, чтобы выяснить, кто из них должен уехать с вечеринки. Стейси была не из тех, кто любит подобные вещи, но и не из тех, кто отступает при малейшем давлении. Хоть она и попыталась сгладить ситуацию, просто парировала нападки Холли, обстановка только накалялась. Начавшаяся между подростками словесная перепалка быстро переросла в толкание, а затем в таскание за волосы. Эбби попыталась разнять начавшуюся драку, но стало очевидно, что все вышло из-под контроля. Когда девушки упали на землю и начали избивать друг друга, прямо на подъездной дорожке из дома вышел Джастин. Он присутствовал на вечеринке, но дожидался остальных внутри. Молодой человек попытался разнять девушек, но тоже не смог этого сделать. Единственным, кто относился к инциденту спокойно, был сам Брэндон, которому, вероятно, нравилось, что девушки были готовы драться из-за него. Когда Джастин попросил его вмешаться, молодой человек лишь отмахнулся и заявил, пусть девушки разбираются сами. Впрочем, через некоторое время и ему все это надоело. Стейси и Холли не унимались, поэтому он схватил Стейси за ногу и оттащил от Холли. Эбби сказала подруге, что им стоит уйти, и направились к машине. Однако Стейси успела сделать всего несколько шагов, прежде чем упала на землю. Эбби заметила это, обернулась и поняла, что девушка ни на что не реагирует. Она не отвечала и начала тяжело дышать. Подбежав к ней, подруга увидела, что вся ее одежда пропитана кровью, и темные пятна продолжают увеличиваться. Она позвала Брэндона на помощь. Молодой человек подбежал и задрал ее кофту. Под ней он увидел рану на животе и в верхней части груди, из которых обильно текла кровь. Он перевернул пострадавшую на бок, потому что она хрипела и ее вырвало. Около 23 часов испуганный Брэндон позвонил в службу спасения 911, заявил, что около его дома произошла драка и одной из девушек нужна помощь. Он получил инструкции от диспетчера, чтобы оказать первую помощь, но это мало повлияло на положение дел. Парень не смог остановить кровотечение. Когда парамедики и полицейские приехали на вызов, они застали Стейси, все еще лежащей на подъездной дорожке. Старшеклассница истекала кровью и уже ни на что не реагировала. Сотрудники скорой помощи определили, что пульс слабый, а дыхание прерывистое. Девушка была жива, но нуждалась в экстренной помощи. Ее погрузили в автомобиль и повезли в больницу. Брэндон сам позвонил матери пострадавшей Рите, рассказал, что ее дочь ранена, но без подробностей. Мать раненой школьницы поспешила в медицинское учреждение. Она вошла внутрь, была очень взволнована, но не подозревала, что ее ждет. Женщина попыталась выяснить, где находится Стейси, чтобы удостовериться, что с ней все в порядке. Но Рите сообщили трагическую новость, что дочь не пережила поездку в скорой. Для матери-одиночки, потерявшей своего единственного ребенка, это стало настоящим потрясением. С ней пообщался один из сотрудников полиции, который хотел услышать важные зацепки. Но женщина знала только о планах дочери посетить вечеринку друга. Когда произвели вскрытие, подтвердилось, что 17-летняя Стейси получила два колотых ножевых ранения. Судя по их форме и глубине, это был небольшой раскладной нож с односторонней заточкой лезвия. К сожалению, его оказалось достаточно, чтобы повредить жизненно важные органы и вызвать смертельное кровотечение. Кроме того, судмедэксперт обнаружил многочисленные следы драки. Вырванные волосы, синяки и ссадины по всему телу пострадавшей. Ее смерть признали убийством, поэтому началось расследование. Еще до того, как из больницы сообщили о смерти девушки, полицейские начали общаться со свидетелями, включая Холли и Брэндона. Все члены компании заявили, что произошла драка, но отрицали, что им была известна причина появления колотых ран у Стейси. Все присутствующие подтвердили, что девушки дрались, хватали друг друга за волосы, но никто из них не видел холодное оружие в руках хотя бы одной из них. Естественно, Холли в первую очередь привлекла внимание сотрудников правоохранительных органов. У нее был мотив и возможность нанести эти раны из-за прямого контакта. Однако девушка отрицала, что использовала нож, утверждала, что не имеет представления, как ее подруга была ранена. Она предположила, что Стейси могла напороться на стекло или что-то острое, когда они опрокинули мусорный бак в пылу драки. Его действительно заметили полицейские, как только приехали на вызов. Территория дома Брэндона была тщательно исследована, особенно после сообщения из медицинского центра о смерти девушки. Но нож, который Холли обычно носила для самообороны, так и не был найден на месте происшествия. Его также не было ни у одного из присутствующих здесь молодых людей. Сама подозреваемая отрицала, что носила с собой холодное оружие. У детективов на тот момент не было достаточно доказательств, требовалось тщательно проверить все детали случившегося, а также провести судебно-медицинскую экспертизу. Уже на следующий день вокруг этой драки начало ходить множество слухов. Для работы с подростками из школы привлекли психологов, чтобы успокоить компанию молодых людей и других учащихся. Похороны Стейси состоялись во вторник 20 августа 2002 года, на следующий день после того, как она собиралась начать свой последний учебный год в старшей школе. Ее предали земле в том самом платье, которое она приобрела вместе с Эбби в день смертельной драки. Изначально она планировала использовать его на своем выпускном. Слухи распространялись по школе, и с самого начала все, кто хорошо знали взаимоотношения в компании подростков, считали, что убийцей была Холли. У нее единственный был мотив, тем более, что между девушками произошла в тот момент драка. Однако с этого момента мнения разделились. Кто-то считал, что она могла защищать себя, другие считали, что друзей, а третьи думали, что Холли убила соперницу из-за Брэндона. Детективы прорабатывали все возможные версии, когда пришли результаты судебно-медицинской экспертизы, на одежде погибшей обнаружили следы ДНК Брэндона, Эбби и Холли. Всех троих допрашивали как главных подозреваемых, но молодые люди отрицали вину, а откуда взялись колотые раны, вообще не представляли. Затем проверяли данные мобильных телефонов подростков, после чего подозреваемой стала даже Уитни, так как была найдена переписка между девушками, связанная с ее бойфрендом. Речь шла о том самом инциденте, когда Холли оклеветала Стейси. Но когда никаких подтверждений того, что погибшая вообще распространяла слухи хоть про кого-то, не подтвердились, усилились подозрения против Холли. Многие свидетели подтверждали, что у школьниц были конфликты. Одна из подруг даже вспомнила, что слышала угрозы от подозреваемой. Аманда рассказала про нож, который передала подруге всего за полчаса до убийства. Еще одна свидетельница слышала угрозы Холли убить Стейси перед вечеринкой. Видела, как Холли намеренно переоделась в более удобные спортивные штаны, собрала волосы в пучок перед вечеринкой, будто готовилась к нападению. А после вызова полиции видела, как Холли спрятала нож в одной из машин подростков. Несмотря ни на что, Холли продолжала отрицать обвинения. Когда в полицейском участке с девушкой пообщались сотрудники правоохранительных органов, она признала, что произошла короткая перепалка, которую спровоцировала Стейси. Однако Холли не признавала, что вообще желала девушке зла. Она просто восприняла все это как обычную конфликтную ситуацию, которая не развивалась благодаря тому, что девушки редко пересекались. А в этот момент на вечеринке просто вспылили и подрались. Но у нее и в мыслях не было убивать Стейси. Хоть косвенных доказательств было предостаточно, Холли не предъявили обвинений, так как сначала планировали найти нож. Затем обратили внимание на Эбби, которая больше всех хотела убедить подругу отправиться на вечеринку к Брэндону. Она подробно описала обстоятельства случившегося, но даже после этого осталось предположение, что девушка могла заманить ее на смерть. Эбби призналась, что действительно всеми силами хотела убедить погибшую прийти на вечеринку, но это было связано с уверенностью, что Холли и остальных здесь не будет. Эбби просто планировала весело провести время в тот вечер. Кроме того, свидетели сообщили, что она пыталась разнять драку всеми силами, даже случайно получила несколько ударов по лицу. Свидетели утверждали, что у Эбби и Стейси всегда были хорошие отношения. У Эбби не было мотива убивать подругу. После всех проверок Эбби казалась маловероятной преступницей, но ее не списывали со счетов только из-за результатов судебно-медицинской экспертизы. Со стороны могло показаться, что все очевидно и без орудия убийства. Холли, имея нож, зарезала соперницу. Все неравнодушные не могли понять, почему полиция бездействует и продолжает выслушивать разные истории от компании. Несмотря на уверенность окружения Стейси и остальных, что убийцей является Холли, неопровержимых улик, подтверждавших виновность девушки, не было. Расследование застопорилось практически на 20 лет. Семья жертвы долгое время ждала справедливости, постоянно наведывалась в полицейский участок и интересовалась ходом расследования, но обвинения никому не предъявили. Ощутимый прорыв произошел только в марте 2019 года, когда кузина Джейми обратилась в правоохранительные органы. Она требовала ответов, которые семья так долго ждала. Инициатива женщины позволила запустить расследование с новой силой. Пересмотрев материалы дела, детективы осознали, что ключевыми фигурантами, которые состояли в любовном треугольнике, были Брэндон и Холли. Теперь остальных просто отбросили, как маловероятные варианты. Теперь решили пообщаться с этой парочкой снова, чтобы сопоставить их свидетельские показания с собранными 20 лет назад. А если появится расхождение, это могло указать на преступника. Первым делом ведущий детектив обратился к Брэндону, который на этот момент уже был 40-летним мужчиной. Он построил семью и завел детей с женщиной, не связанной с той старой компанией друзей. Даже спустя 17 лет он говорил обо всем этом очень эмоционально, признался, что до сих пор чувствует частичную вину в смерти Стейси, так как оказался главной причиной разногласий и драки девушек, при этом не предпринял ничего, чтобы разнять их. Он считал, что мог предотвратить преступление, но отрицал причастность к убийству. Брэндон снова подтвердил, что был именно тем человеком, который устроил вечеринку. Однако теперь он признался, что намеренно пригласил на нее и Стейси, и Холли, зная, что нравится обеим, а они между собой конфликтуют. Ему просто было любопытно посмотреть, что будет. Он просто хотел потешить свое самолюбие. Теперь же, в 2019 году, мужчина заявил, что считает это решение худшим в своей жизни. Брэндон снова подчеркнул, что не видел нож у Холли и не представлял, что дело может зайти так далеко. Но он знал, что она носит с собой небольшой раскладной ножик для самообороны. Судя по словам мужчины, не было никаких предпосылок для убийства. По крайней мере, он об этом не знал. Брэндон рассказал детективам и кое-что новое. Утром, когда он узнал, что Стейси погибла в больнице, он позвонил Холли и спросил ее, что конкретно произошло. Так между ними случился короткий диалог, при котором Холли призналась, что не уверена, что Стейси случайно напоролась на острый предмет, выпавший из мусорного бака. Она сказала, что у нее был с собой нож, как и всегда, но найти его после драки не могла. Напрямую Холли не признавалась, что убила девушку, но заявила, что в пылу драки он мог выпасть, раскрыться, и Стейси случайно наткнулась на него. Кроме того, во время этого диалога Холли заявила, что после драки, пока все пытались понять, что происходит со Стейси, она пошла в дом, помыла руки, а затем тщательно ополоснула раковину от крови. Девушка настаивала, что не убивала Стейси, и все это просто неудачное стечение обстоятельств. Проверяя материалы дела, детективы убедились, что в баке, который девушки перевернули, пока во время драки катались по подъездной дорожке дома, не было никаких предметов, которые могли бы оставить у Стейси колотые раны, тем более ставшие смертельными. Получив все эти сведения, детективы решили пообщаться с главной подозреваемой еще раз. На тот момент ей было 33 года, но в городе ее не нашли. Со слов ее знакомых, через некоторое время после трагедии Холли переехала из Форт-Уэйна. Это произошло сразу после окончания школы. Женщину удалось отследить в городе Фонд-ю-Лак, штат Висконсин. С Холли встретились. Во время общения с детективами она сразу начала менять свои старые показания. На этот раз она признала, что носила с собой нож для самообороны, но утверждала, что во время драки его с ней не было. По словам подозреваемой, он находился в ее сумочке, когда произошла драка. Холли продолжала отрицать вину, заявила, будто несмотря на разногласия, продолжала считать Стейси подругой. Закончив общение с Холли, детектив спросил, остался ли у нее тот самый нож. Неожиданно женщина заявила, что, возможно, так и есть. Она передала перочинный нож следователю. Теперь полицейские воодушевились. Если судебно-медицинская экспертиза позволит обнаружить на оружии следы ДНК жертвы, это могло стать решающим шагом в расследовании. К сожалению, проверка показала, что на поверхности инструмента нет даже остаточных следов ДНК. Однако судмедэксперт подтвердил, что форма лезвия идентична той, которую должно иметь орудие убийства. У ножа был клинок такой же длины и односторонняя заточка. Несмотря на то, что неопровержимых доказательств не было, детективы получили ордер на арест Холли 24 марта 2020 года. Когда полицейские прибыли на задержание, первым делом ее спросили, знаете ли вы, зачем мы здесь? Женщина с волнением ответила, «Возможно, потому, что я убила свою подругу 17 лет назад. Если бы я просто ушла тогда и не начала драку, она была бы жива». Фактически это стало признанием Холли. Ее арестовали и предъявили обвинение в убийстве. Любопытно, что из всей компании молодых людей Холли была единственной, которая называла Стейси и себя друзьями. Остальные утверждали, что у них никогда не было даже приятельских отношений. Они всегда были соперницей и конкурировали друг с другом. Судя по обстоятельствам, она просто пыталась таким образом минимизировать степень своей вины. Холли экстрадировали в Форт Уэйн для проведения слушаний. Однако ей было не суждено участвовать в судебном процессе, так как 17 декабря 2021 года Холли признала себя виновной в убийстве первой степени. Она подтвердила, что нанесла 2 ножевых ранения Стейси в порыве гнева из-за ревности к Брэндону. Подсудимая извинилась перед семьей жертвы и сожалела о содеянном. После этого женщина оказалась за решеткой. Ее приговорили к 25 годам тюремного заключения, но оставили за ней право на условно-досрочное освобождение. Ближайшая дата, когда она сможет впервые подать ходатайство в комиссию по условно-досрочным освобождениям, март 2030 года.